Александр Николаевич Романов родился не под счастливой звездой. Ни реформы, ни военные подвиги не давали ему тех лавров, каких счастливцы добивались без особого труда. Даже близкие ему люди, которые искренне его любили, не верили в него. Во время турецкой кампании, утомленный и болезнями, и нравственными потрясениями, Александр Николаевич похудел, осунулся, сгорбился, и свидетели его тогдашней жизни все в один голос говорят, что он внушал к себе жалость. Его отец никогда и никому такого чувства не внушал. Этот сильный человек, несмотря на свою умственную и духовную слепоту, был по-своему величав. Александр II так и не научился во всю свою жизнь носить корону. Эпоха так называемых «великих реформ», несмотря на серьезность и значительность в переустройстве тогдашней государственности и общественности, вовсе не была величавой эпохой. Люди, стоявшие у власти, были мельче, чем их отцы и деды. Если вглядеться в портреты екатерининских, павловских и александровских вельмож, то нельзя не заметить в этих лицах чего-то величавого, властного и умного. Наряду с этими выразительными чертами были на этих портретах и другие черты, иного характера, впрочем, не менее выразительные. Черты пресыщенной чувственности, самодовольства, надменности, а иногда и жестокости. На портретах николаевских сподвижников все деревенеет, замерзает, становится жестким и грубым. Это уже не вельможи, а фронтовые служаки, военные люди прежде всего, или вернее, это все шефы жандармов. В эпоху Александра II люди потускнели еще больше. В галерее государственных деятелей эпохи реформ вы найдете людей иногда противных и ничтожных, иногда напротив, внушающих себе уважение и сочувствие. Но в этой галерее вы тщетно стали бы искать людей вдохновенных, героических или даже просто людей, сознающих свое право на власть. Это была эпоха либеральных бюрократов в правительстве и так называемого третьего элемента в обществе. Монархия клонилась к своему концу. Александр II не мог быть величавым, и даже его панегиристы этой черты в нем не находят. Верноподданный Никитенко, очарованный царем, расхваливает его, но и он ничего не мог сказать об его царственности. Трудно передать кротость, благородство и любезность, с какими государь говорил, пишет Никитенко. Меня особенно поразили во всем тоне его, в улыбке, которая почти не сходила с его уст, по временам только сменяясь какой-то серьезной мыслью, во всем лице, в каждом слове, какая-то искренность и простота, без малейшего усилия произвести эффект, показаться не тем, чем он есть в душе. В нем ни малейшего напускного царственного величия. Впрочем, Анна Федоровна Тютчева, Аксакова, которая знала Александра Николаевича лучше, чем простодушный Никитенко, уверяет, что император иногда надевал маску царственного величия, но эта маска к нему не шла. Она, по словам этой насмешливой фрейлины, была даже карикатурна и делала его лицо отталкивающим более, чем внушающим почтение. Люди, любившие Александра Николаевича, чувствовали в нем какую-то обреченность. В его несколько выпуклых глазах было что-то кроткое и грустное. Может быть, Жуковский имел в виду это выражение его глаз, когда называл своего воспитанника диким бараном, мутон ферос. По-видимому, это было прозвищем Александра Николаевича, когда он был наследником. Николай Николаевич Муравьев-Карский тоже, как передают, величал его бараном, сетан белье ферос. Петр Яковлевич Чадаев, увидев царя в Москве на вечере у графа Арсения Андреевича Закревского, когда его приятель Андрей Иванович Дельвик спросил, почему он, Чадаев, так грустен, ответил, указывая ему на государя: «Разве Россия может ждать какого добра от этих глаз?» В царствование этого обреченного на гибель государя Россия праздновала тысячелетие своего государственного бытия. Но хотя официальные торжества и состоялись, кажется, ни сам император, ни его сподвижники, ни общество не почувствовали той исторической весомости, без коей нельзя усмотреть смысла и оправдания той или иной формы народной жизни. Сам царь, его семья, его министры, все жаловались на то, что в обществе господствует нигилизм, поэтому трудно бороться с крамолою. Нигилизм в обществе в самом деле процветал. Но дело не ограничивалось прокламациями во вкусе молодой России, политическими убийствами во вкусе Нечаева, журнальными статьями во вкусе Писарева. Все это было гораздо глубже, чем думал Александр Николаевич. Нельзя было обвинять в моральной опустошенности исключительно молодую, свободолюбивую Россию. И если бы император хотел быть справедливым и точным, он должен был бы признать, что искать действительно настоящего нигилизма, то есть полной беспринципности, надо прежде всего в среде самого правительства той эпохи. И сам царь, как и все его окружавшие, утратил давно уверенность, что он может и должен руководить страной. Тысячелетие России совпало с первым подземным гулом надвигающейся социальной и политической катастрофы. Александр II был бессилен предотвратить грядущие события, так его пугавшие.